Текст Святого Писания, который хочу прочитать, записан. Послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, я читаю 17 стих. Послание филиппийцам, 3 глава, стих 17. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Братья, аналогичный текст мы можем найти в послании апостола Павла к Римской церкви. Это первое послание, 11 глава. Так начинается первый стих 11 главы первого послания к Коринфянам. «Будьте подражателями мне, как я Христу». И еще один текст я прочитаю. 4 глава. Первое послание к Коринфянам. 16 стих. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Братья, мне хотелось сегодня сказать слово на тему о том, как мы должны подражать. Подражать Богу, подражать святым, которые оставили достойный пример. Как Писание говорит, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Апостол Павел в послании к Коринфянам, вот в 11 главе мы прочитали, делает такое обращение к народу Божьему. Наверное, это слово относится непосредственно к нам. Не то, что «наверное», а точно. «Подражайте мне, как я Христу». Вы знаете, братья, я такого дерзновения в жизни своей не имел. Сказать, братья, подражайте мне, как я Христу. Хотя, вы знаете, я замечаю, что некоторые люди мне подражают. Я замечаю жесты мои в моих детях. Смотрю, мой сын молится, как я. У него даже привычка руку на грудь ложить, как я стал это замечать. То есть волей-неволей, братья, мы, наверное, откладываем отпечаток на мышление, на поведение окружающих нас людей и на наших братьев, на наших сестер, на наших детей, на наших сыновей. Но мне сказать «подражайте мне» сложно, братья. Я стараюсь подражать Господу. Я стараюсь соблюдать Слово Божие и люблю это делать. Братья, но дерзновения такого не хватает. Я вижу, сколько у меня немощи. Но апостол Павел мог сказать «подражайте мне, как я Христу». Братья, он имел в виду не только себя. Мы с вами прочитали послание к филиппийцам. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Подражать – это стараться воспроизводить то, что делают другие. Делать что-то по какому-то образу. В 4 главе первого послания к Коринфянам апостол Павел усиливает это слово. «Умоляю вас, братья, умоляю вас, братья, подражайте мне, как я Христу». Умолять – это сильно упрашивать. Нам приходится по роду нашего служения кого-нибудь упрашивать, умолять. Братья, мы умоляем нашего Господа. Мы молимся часто со слезами. Возможно, мы поступаем так, как Христос когда-то. Писание о Нем свидетельствует. Он в одни плоти своей сильным воплем произнес молитвы и моления и был услышан за свое благоговение. Может быть, мы способны так молиться нашему Богу где-то в наших тайных комнатах. Может быть, в каких-то небольших братских общениях, когда перед нами сильная нужда. Я знаю братьев, которые способны молиться очень долго. По трое суток в посте. Знаю одного брата, который имел обыкновение периодически как бы уходить от всех дел и суток на семеро не выходить из комнаты. Он говорил своим детям, своей жене, вот эти дни я посвящаю для поста и молитвы. И он не выходил. То есть он отключался от всей работы. Он только молился и постился. Я однажды с ним беседовал, он говорит, ты знаешь, как это нелегко. Это колоссальный труд. Братья, может быть, мы способны так молиться, как молился наш Господь. Но когда кого мы умоляли из членов церкви, когда они становились на опасные пути, или дети наши, может быть, мы просим, может быть, мы убеждаем. Вот. Но умолять, наверное, это у нас получается плохо. Во всяком случае, у меня, братья. Хотя я не один раз в своей жизни упрашивал и убеждал держаться пути Господня, отвращал некоторых людей, со слезами просил, не поступай так. Апостол Павел переводил взоры с плотских настроений людей на духовные вопросы. Умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Братья, какую ответственность апостол Павел брал на себя? Значит, он так поступал в своей жизни. Постигал нашего Господа. Его жизнь вся свидетельствовала о том, что этому человеку подражать можно. Смотрите, братья, на те образцы, какие видите в нас. Ну, немножко своими словами я процитировал тот стих, который прочитал в послании к филиппийцам. В чем можно, братья, подражать апостолу, апостолам и тем, которые оставили прекрасный образ для того, чтобы мы могли смотреть на них и делать что-то подобное в своей жизни? Я хочу несколько моментов отметить из жизни апостола и апостолов, в чем им можно и нужно подражать. Вы знаете, когда я процитировал этот текст, «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Конечно, мы стараемся это сделать, но как подражать Богу? Для нас это идеал, абсолютный идеал. Но когда человек может уподобляться Богу в практической жизни, подражать Богу, в этом смысле я имею в виду. Апостол Павел это старался сделать, подражал Христу. Братья, это вот такой пример, близкий для нас. Человек, испытывающий немощь, такую, как испытываем мы, человек, который подвергается различным искушениям, которым подвергаемся и мы, человек, который испытывал и усталость, и скорбь, и болезнь, что испытываем мы, и он направлял все свое помышление и свою жизнь на то, чтобы подражать Христу. А значит, это можно, братья. Значит, можно подражать Богу и быть чадами возлюбленными. В чем именно мне хотелось бы сегодня сказать, как мы должны подражать апостолам? Апостолы, встретившись с теми искушениями того периода времени, они пришли к выводу, нехорошо оставивши Слово Божие, пищись о столах. Какое основное служение апостолов? Какое служение наше, братья, как проповедников Евангелия, как служителей Божьих? А мы пребудем в Слове Божьем и в молитве. Братья, это два крыла наших духовных сил. Это то служение, к которому мы с вами непосредственно призваны. И это служение должно быть на самой высоте. Его никогда нельзя ослабевать. Служение словом и служение молитвой. Если, братья, мы немножко захромаем в этой области, это передастся на церковь, на нашу семью. Нам нельзя ослабевать. И я думаю, что все демонические власти больше всего ведут борьбу против нашего служения словом и молитвою. А нам надо укреплять наши духовные позиции. У нас в объединении есть один прекрасный брат, он пресвитер. Я так люблю его слушать слово. Он всегда какую-то живую, хорошую истину, вот какую-то такую изюминку найдет в Святом Писании в каждом своем слове. Знаете, когда его освобождали на служение и рукополагали, и он спросил меня, я, конечно, его постарше, вот, какое мое основное будет сейчас служение? И я говорю, ты должен сейчас больше всего внимания уделить на изучение Писания и молитвы. Это твое основное служение. Не стройка, не какие-то еще мероприятия церковные. Основное твое служение – сиди дома и начинай исследовать Писание. Для этого уделяй самое большее время. Молитва, исследование Писания. Готовь слово. Прошли годы, много уже лет прошло, больше 10 лет. Он говорит прекрасное слово каждый раз. И недавно он делал отчет на членском собрании. Он говорит, как хорошо, что я прислушался к этому совету. Мне сказали, твое основное служение – изучать Писание и молиться. Братья, и вот благодать очевидна. Его любит церковь. У него всегда есть что сказать. В личной беседе для церкви у него есть слово. Братья, нас отвлекают очень многие вопросы от самого главного. А нам надо находить время для молитвы и исследования Писания. О нашем Господе Иисусе Христе мы читаем. Он уходил в пустынные места и молился. Ночи проводил на горе Илионской. Так поступал наш Господь. Это пример молитвенного подражания. Братья, если посмотреть на молитвенную жизнь апостола, то она очевидна. Мы с вами некоторые тексты Святого Писания вспомним, как Павел молился, чтобы в этом нам сделаться подражателями Павлу. А он говорит, я подражаю Христу. Какая его молитвенная жизнь была? Она началась с самого начала его обращения к Богу. Братья, мы хорошо знаем с вами, как проповедники, как служители слова, обращение апостола Павла. Когда Бог посылает откровение Анании для того, чтобы он возложил руки на Савла, чтобы Савл прозрел, то Анания, как бы начиная возражать, Богу говорит о том, кем является Савл. И Господь останавливает своего раба и говорит, он теперь молится. Он теперь молится. Братья, Богу дороги наши молитвы. Если бы у нас были дети немые, братья, я бы думаю, что эта скорбь была бы до дня нашей смерти. Эта боль была бы моего сердца, если бы у меня сын не разговаривал. Или если бы он был необщительным человеком. Неприятно, наверное, родителям, когда дети необщительные, когда они что-то скрывают, когда они не хотят довериться своим родителям. Тем более, если родители хотят блага для своих детей. Братья, какое чувство нашего Господа, нашего Отца? Его сердце открыто для того, чтобы слышать наши молитвы. Он побуждает нас к этому великому служению. Как мы молимся, как его дети? Что мы ищем и что мы хотим в нашем служении? Братья, я думаю, что самое главное – это не то, что мы делаем, а то, что и как мы общаемся с Господом. Я думаю, для нас и для Бога это самое дорогое должно быть время. Для нас должно быть самое дорогое. А для Бога, я думаю, это дорогое время, когда мы идем на общение с Ним. Если мы не общаемся с Богом, а делаем Божьи дела, более ли это угодно Богу? Он хочет иметь общение с нами. Братья, и Павел, он молился. Евангелие от Матфея в 26 главе мы читаем в 36 стихе. «Я пойду и помолюсь там». «Я пойду и помолюсь там», так Христос говорил своим ученикам. Вы помните, как однажды Иисус Христос говорил Петру: «Петр, се сатана просил вас сеять, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Братья, наверное, у сатаны есть такой подход нас просеивать. В двух направлениях мы можем рассматривать вот это просеивание верующих людей, нас с вами. В двух направлениях – это разбрасывать. А второе направление, братья, это через решето, через сито пропускать по одному, по зернышку. И дьявол у Христа просил это право. И Христос об этом говорит. Сатана просил сеять вас, как пшеницу, просеивать, прощупывать, проверять искушениями. Точно ли мы дети Божьи? Точно ли мы хотим того, о чем мы просим? Точно ли мы являемся наследием Господним? Братья, и Он это делает. Он искушает каждого в отдельности. И Христос говорит: «Петр, а я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». И когда дьявол, братья, будет прощупывать нас, когда будет стараться нас пропустить через свое решето искушениями всевозможными, братья, чтобы мы оказались чистым, хорошим зерном, а не шелухой. «Я молился о тебе». Апостол Павел во втором послании к Тимофею в первой главе пишет, это третий стих: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих». Братья, какой хороший для меня пример. Подражайте мне, как я Христу. Павел, в чем тебе подражать можно? Молитесь за своих сотрудников, как молюсь я, другими словами. Вот так молитесь. Братья, у нас есть сотрудники. У пресвитеров есть декана, благовестники, ответственные за молодежь, регента, хористы, строители, миссионеры, кто-то с библиотекой работает. Это все наши сотрудники. И апостол Павел о своих сотрудниках молился как? Мы с вами прочитали. «Непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих». Послание Филиппийцам, 1 глава, 3 стих. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Братья, апостол Павел молился за своих сотрудников. Он молился за церкви. Это для меня пример. «Подражайте мне, как я Христу». Значит, Христос так поступал. Апостол Павел так мог делать, братья, значит, можем делать так мы, молиться за всех своих сотрудников, молиться за церкви, где мы совершаем служение, за всех детей Божьих. Совсем недавно в Москве мы собрались, там сотрудники очень хорошие, которые трудятся, вот в братстве трудятся, и мы с ними проводили беседу. Как раз вот у нас тема вот обозначилась о молитве. Я говорю: у меня ко всем вопрос, и мы с вами сейчас давайте порассуждаем. Мы будем рассуждать о молитве. Вообще, я люблю затрагивать эту тему о Слове Господнем и о молитве, потому что это две важные вещи, особенно для нас, служителей и проповедников Евангелия. Давайте порассуждаем о молитве. Как мы молимся? Я говорю: мы сейчас вспомним все тексты Святого Писания, о ком и как нужно молиться. Давайте вспоминать. Там были и братья, и сестры. Одна сестра сразу же цитирует на память и цитирует очень правильно. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 1 стих, 1 стихи. «Молитесь за царей и за начальствующих». Давайте мы прочитаем этот текст. Это пишет апостол Павел, пишет своему сотруднику, за которого он молился постоянно и учил его, как Тимофей должен молиться. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы прошения, моления и благодарения». Я задаю вопрос. Скажите, как у вас обстоит с этим служением дело? Как вы молитесь за царей, за людей начальствующих, за правителей и за всех человеков? Братья, к стыду нашему, может быть, не у всех это, но и к моему в частности, надо отметить, что мы молимся об этом плохо. Я помню, когда началось перестроечное время, мы собрались, было сколько-то служителей, вот, рассуждали на эту тему, а потом Яков Григорьевич Скорняков у нас на пресвитерской конференции в центре России сказал такое слово, говорит: «Братья, по освобождению во время уже перестройки я пришел к покаянию». Я немножко своими словами рассказываю его покаяние. «Я пришел к покаянию. За две вещи каялся я. За то, что в годы гонения не молился за правителей и не молился за евреев». Почему не молился за правителей? Наверное, потому что они сильно нас гнали. И, в общем-то, как-то просить благословения на них, наверное, не хотелось. А за евреев, потому что в основном все судьи и все, значит, люди, которые нас арестовывали, вот, следственные органы, которые все в основном вели, это были евреи. И говорит, и, наверное, какое-то было в сердце ожесточение. И я каюсь перед Богом, что две вещи мы упустили, не молились за правителей и не молились за евреев. И это надо поправить. Мы не молились за Израиля. Братья, это серьезные вещи. Мы действительно мало об этом молимся. Апостол Павел учит Тимофею: «Ты молись. Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения». Братья, если мы хотим правильно использовать время для нашей молитвы, об этом говорить Богу надо. Я недавно проповедовал в одной церкви. И вы знаете, я затронул вопрос о том, что надо молиться за Израиля. В основном я не слышу в наших церквах молитву об этом народе. Редко где о нем молятся. Может быть, в личных молитвах, но вслух редко. И я призвал помолиться за этот народ. Подошла ко мне одна женщина, она приехала с Израилем. У нее были слезы на глазах. Она говорит: «Я хочу с вами поговорить. Как я сегодня рада, что я услышала слово призыва молиться за Израиль. Как я рада! Если бы сегодня знали наши верующие, как нуждается этот народ в молитвах за него. Как нуждается этот народ». Братья, когда мы открываем послание апостола Павла к римлянам, мы читаем в 10 главе: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Подражайте мне, как я Христу». Павел молится об Израиле. Какое его желание? Молитва к Богу об Израиле во спасение. Братья, мы молимся. Мы это делаем очень редко и очень мало. Описание учит нас, чтобы мы просили блага для Иерусалима. Мы могли благословлять этот народ. Братья, и, возможно, Бог ждет наших молитв, чтобы там сейчас начать великое дело пробуждения этого народа. Ведь это будет, братья. Весь остаток спасется. Бог будет совершать дело спасения народа своего. И, может быть, по молитвам нашим начнется это пробуждение и исполнится слова пророков, что Бог не только соберет туда народ свой для того, чтобы произвести суд над ним, это еще ожидает Израиля, но этот суд будет совершен для того, чтобы обратить весь народ свой к Богу. Бог это сделает. Он туда собирает сейчас народ для того, чтобы совершить это пробуждение. Они плакать будут о Христе, как плачут об единородном Сыне. Писание так об этом свидетельствует. Мне пришлось и по поручению Геннадия Константиновича быть в Израиле. Мы там некоторые контакты наводили с братьями. вот, которые живут там. Там есть те, которые с нашего братства уехали, с других общин, с регистрированных церквей. Какие-то группки там сформировались, общинки есть небольшие. И вот я туда поехал. Мы там братские общения проводили. На собраниях я там мог принимать участие. Ну, а наш брат, он там является пресвитером с нашего объединения, с нашего братства. Ну, было время, мы немножечко там посмотрели Иерусалим. Я был у стены плача. У стены плача. И мне пришлось наблюдать вот картину людей, которые подходили к этой стене. Туда приезжают паломники со всех частей, наверное, земного шара. Вот, и евреи, особенно ортодоксальные такие, они постоянно там около этой стены плача. Конечно, я думаю, что очень многие там формально просто постоят, оставят там записочку, вот, со своими пожеланиями. Но некоторые люди, и даже, может быть, не то, что некоторые, все-таки многие люди, ну, на мой взгляд, они там часами стоят и молятся. Часами. Просят о том, чтобы пришел Мессия. Я постоял среди этих людей, с некоторыми познакомился. Мне дали сразу такой молитвенник. Они смотрят на меня так, а люди очень наблюдательные, что я так благоговейно стою. Вот. И сразу же ко мне несколько человек подходят, и в руки мне прямо молитвенник. Я читаю, читаю так в полголоса, а это закон Моисея. Ну, может быть, они подумали, что я молюсь, а я просто читал. Ну, там еще больше такое расположение было. Ну, а я наблюдал, как они молятся. Там в Израиле я узнал историю этой стены. Когда полководец Тит разрушил Иерусалим, и уже храм там полыхал, вот, то, как сказал Христос, не останется камня на камне, так все совершилось, потому что воины там обезумели, когда там реками, если так можно выразиться, текло это золото горевшего здания, и растащили там все камни, потом там несколько дней все, история свидетельствует, перерывали весь этот прах, ища драгоценности этого храма, так что вынесли все, не осталось ничего от храма. И он разрушил всю стену, кроме одного одной части, одного куска этой стены. И он решил оставить себе память, это Тит, вот оставил себе память того, какую неприступную крепость он взял. После по этому кусочку стены вот, была восстановлена вся стена, и сейчас она вот вокруг Иерусалима. И вот эта стена есть стена плача, куда приходят, вспоминают бывшие времена и так далее. Братья, там много очень людей, ходящих в таких больших широкополых шляпах с большими косичками, они не стригут себе висков, и чем длиннее косичка на висках, тем он более такой считается ортодоксальный, вот, более святой еврей, и их издалека прямо видно, вот, и с ними сложно разговаривать, мы с некоторыми попытались поговорить, там даже сфотографироваться нет, они с язычниками так не общаются. Но их там много, братья, и они ждут Мессию. Со своими молитвенниками, вот, они ждут Мессию. Я удивился, вот, вообще этой стране и городу Иерусалиму. Здесь мечеть, тут храм православный, тут синагога, здесь протестантский дом, вот, христианство, магометанство и иудаизм, настолько все переплетено между собой, сплошь и рядом. Братья, но там начнется движение. Придет то время, когда Господь обратит внимание на народ свой. Бог уже обращает на народ свой внимание. Братья, наше это время заканчивается. Писание об этом говорит, когда закончится время язычников. Оно заканчивается. Бог будет еще иметь дело с народом своим. Но как хорошо, братья, если мы будем участниками пробуждения народа Божьего. И нам надо с вами об этом народе молиться. О ком еще нам надо молиться? Мы с вами немножко упомянули. Очень важно молиться за царей, за людей начальствующих, за правителей. Нам важно и необходимо молиться за народ Божий. Я думаю, что Бог воздаст нам благословением, если мы будем молиться за народ Божий. Почему? Потому что есть обетование Божие. «Я благословлю благословляющих тебя». Это относится к народу Божьему. «А злословящих тебя прокляну. Просите блага Иерусалиму». Нас Писание побуждает это делать. Мы не должны проклинать этих людей, но молиться. Тем более Писание говорит о корнях, о той маслине, которой привиты мы. И как мы должны поступать с вами? Не гордиться, не гордиться. Пусть Господь нас в этом благословит. Мы молиться должны о себе. Братья, это тоже важная часть нашей молитвы. Молиться о себе. Мы читаем Евангелие от Матфея в 26 главе 41 стихом. «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Мы сегодня слышали слово о том, как поэтапно отступал от Бога Саул и какой печальный его конец. Человек, который поставлен был высоко, как низко пал. Молитесь о себе, чтобы не впасть в искушение. Братья, искушений очень много. И как нам надо сохранять себя в бодрствующем состоянии во всякое время. Дальше Писание учит нас, чтобы мы молились друг за друга. Друг за друга. И не только друг за друга. Апостол Павел в своем послании упоминает. Братья, это тоже очень важно. Я одних спросил, вот людей, которые немножко недовольны на проповедь Евангелия в своем собрании. Я спросил, как вы молитесь за ваших проповедников? Я им говорю, я проповедую Евангелие, но если бы вы знали, какой это тяжелый труд сказать слово. Апостол Павел в послании к Ефесянам об этом говорит так. «Молитесь и о мне, дабы мне дано было слово устами моими проповедовать Евангелие с дерзновением». Братья, если апостол, имеющий большой опыт, получивший такие откровения от Господа, каких не получаем мы с вами, имеющий такое близкое общение с Богом, он нуждался в слове. И зависимость проповеди Евангелия ставил под зависимость молящихся людей. Это все взаимосвязано. «Молитесь о мне, чтобы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением благовествовать». Братья, мы как нуждаемся в молитвенной поддержке друг друга, когда мы проповедуем. Очень хорошо, если кто-то из проповедников выходит на кафедру для служения словом, а братья молятся в этот момент. Мы должны молиться, братья, и заранее, чтобы Бог нам дал это слово для церкви. Об этом должна молиться церковь. И у нас должно быть хорошее евангельское слово. Братья, я не скажу, что у меня большой опыт и хорошая практика в служении словом. Но мне приходится проповедовать много. Почему? Потому что я являюсь пресвитером большой церкви. И вы знаете, я иногда приезжаю домой и думаю, Господи, как бы мне сесть на какую-нибудь заднюю скамеечку, чтобы меня никто не заметил, чтобы мне просто посидеть и поназидаться. Мне кажется, я уже иногда все отдал. А ведь надо говорить не то, что ты говорил вчера, надо говорить что-то новое. А у меня времени не было найти эту изюминку. Братья, а вы как проповедники знаете, как нелегко. Это же не просто открыть Библию и просто прочитать какие-то тексты и что-то сказать. Надо сказать нужное слово. Как сегодня сказал Давид Андреевич. Братья, у меня вчера слова не было. Но я молился, и Бог мне дал слово. И он сказал. А Давид Андреевич уже опытный проповедник, служитель с большим стажем, и он слова не имеет. Братья, а я то же самое испытываю. Я иногда иду на собрание, думаю, Господи, где мне взять слово? Я был в одной церкви. совсем недавно. Там есть опытные бабушки, давнишние члены церкви. Мы там руку положили брата. У него большая семья, уже 7 детей. Он человек, пришедший с мира. Ну, лет, может быть, 10 назад, как он покаялся, принял водное крещение, он сейчас проповедник. И вот я приехал в эту общинку посетить, меня бабульки окружили. Как начали мне жаловаться на своего брата. Вот. Он ответственный за церковь, но он диакон. Вот пока диакон. У нас есть намерение в будущем руку положить его, может быть, на пресвитера. Ну, пока по молодости. Вот. Доверили диаконское служение. И они мне жалуются. Что такое? Геннадий Сергеевич, он иногда на собрание даже не приходит. А были случаи, он с собрания уходил. И вот они мне жалуются, жалуются. А я потом с ним беседую. Он говорит: Геннадий Сергеевич, я иду с работы, и я знаю, что мне сейчас надо говорить слово. И я знаю, что люди здесь требовательные. Они давно верующие, а у меня его нету. Как мне хочется куда-нибудь убежать. Как мне хочется. И вы знаете, Геннадий Сергеевич, я иногда причины находил. Самые незначительные, чтобы потом оправдаться, почему я не был на собрании. А причина, говорит, одна. У меня слова нету. И я знаю, что если я сейчас не скажу слово, меня будут осуждать. Опять пришел неподготовленный. А у него детей много, они все один за другим. И у него были такие случаи. Он говорит: да, говорит, и так было. Я даже уходил с собрания. Уйдет и куда-нибудь и плачет. Братья, как тяжело. А люди не понимают. Они требовательны. Он должен говорить по два слова, потому что он один проповедник в этой общинке. Один. В воскресенье говори два раза. Он говорит: а я не могу. У меня этого слова нету. И он сам страдает. Братья, такое бывает. И люди нас не понимают. Но даже когда мы, братья, когда мы и находим время, и то хочу сказать, я даже по своему опыту, я иногда просижу столько времени, прочитаю столько текстов, братья, и у меня ничего не родилось. Бывает ли у вас так? У меня так бывает. Я страдаю от этого: Господи, но мне снова надо будет проповедовать. Я должен идти на собрание. Никто не спросит, как я себя чувствую, какое у меня настроение. Я приехал в родную церковь, мне: о, Геннадий, как давно тебя не было. Я говорю: братья, давайте я сегодня послушаю. Как может такое быть? Нас просто не поймут. Ты должен проповедовать. И никто не спрашивает, есть у меня слово или нету. Надо, братья. И нам тяжело. И как хорошо, когда у нас есть молитвенная поддержка людей, которые нас понимают, чтобы наше слово было с дерзновением, нужное слово, благодатное слово, касающееся людей, вдохновляющее их и укрепляющее. Братья, я как проповедник, я сказал, хоть у меня вот, ну, большим опытом похвалиться не могу, но все-таки какой-то опыт есть. Что я замечаю, братья? Я пытаюсь это выровнять в нашей церкви, в других местах. Мне кажется, что у нас есть определенный перекос в проповеди Евангелия. Это тоже от того, что, может быть, мы не работаем как должно. Я замечаю, что больше братья молодые, проповедники, они стараются проповедовать почему-то из Ветхого Завета. Ну, обращали вы на это внимание или нет, но я обращал внимание. Тексты берутся с Ветхого Завета. Конечно, там замечательные образы есть, и об этом говорить надо. Братья, ну я иногда просто сильно скорблю и не знаю даже, что делать, когда слышу проповедь. Ну, допустим, привожу пример. Я не осуждаю проповедника. Я просто думаю, что надо нам что-то подкорректировать. На мой взгляд, это не совсем правильно, что делаем мы. Первая проповедь, воскресное, большое богослужение. Брат встает, проповедник, открывает книгу «Руфь» и читает текст о том, как Руфь по просьбе ее свекрови Наимини пошла к Воозу. И вот он читает это подробно, как она пришла, легла у него, у его ног, он ночью вздрогнул, вот, проснулся, увидел, что женщина около ног его, и говорит она ему: «Простри крыло на рабу твою». Ну, братья, этот текст читается так, на общем собрании, детям, молодежь, там и все проще. Вот. Он хорошую мысль потом сказал. Как мы под крылами Божьими можем находиться. Он все это привел, потом перевел на Христа. Вот. И как Господь на нас крыло свое образно. Так вот. Братья, но нам как тяжело бывает потом что-то поправить. Люди бывают неверующие. Как рубал Давид головы там тем или другим. Как приносил края обрезания Саулу. Вот. Как он поступил плохо с женой Урии. Сколько раз я слышал темы в проповедях об этих вещах. Братья, и оно не совсем правильно. Я даже, знаете, однажды слышал такое, и брат встает, и вроде он не молодой. И он говорит о Соломоне. И этот, говорит, развращенный старикашка, это он так вот о Соломоне. Братья, я не знаю, меня все внутри переворачивает, когда я слышу такие вещи. И как все это подкорректировать? И больше братья, которые не имеют опыта. Я собрал как-то братьев после очередной проповеди. Я говорю, братья, дорогие, нам Бог дал право проповедовать. Я бы очень вас просил, очень просил, давайте мы не будем говорить о ветхозаветных героях больше, чем говорил Христос, больше, чем говорил апостолы. Если Христос ссылался на Соломона, то посмотрите, как ссылался Христос. Если апостолы употребляли имена этих героев, то с каким почтением они говорили? Да, мы можем сказать что-то плохо про Гедеона, у него не все было в порядке. Но Новый Завет почему-то о нем очень хорошо говорит. И он перечисляется среди героев веры. И апостол Павел, которому надо подражать, он говорил, не достает нам времени говорить о Гедеоне, Вараке, Ильфае и так далее. А у этих, у всех, ну как бы сказать, героев веры проблемы были в прошлом. И, может быть, о них уместно сказать в наших братских кругах, как сегодня прозвучала проповедь, братья, нам надо быть осторожными, чтобы нам не впасть в согрешение, чтобы нам не отступить, как Саул, чтобы нам не сделать то, что произошло с Давидом, как нам надо бодрствовать. Может быть, где-то это уместно сказать и нужно сказать, я и сам говорю об этом, но ни в коем случае, братья, на общем собрании, где сидят дети, где сидят неверующие, когда мы говорим о любви нашего Господа, о том, как мы должны прощать врагам нашим, и вдруг слышать о том, как Давид головы рубал или как под молотильные пилы ложил людей. Как это все может вот у людей правильно восприниматься на наших собраниях. Это сложные вещи. Я говорю, братья, ну почему вы как проповедники берете за такую сложную арифметику духовную и говорите такие вот примеры? Неужели мало нам Нового Завета, столько прекрасных примеров? Такие замечательные проповеди нашего Господа, такое наставление через апостолов, любую тему берите, молитесь, передавайте народу Господнему. Но в Ветхом Завете, прошу вас, братья, давайте не больше говорить, чем говорил Христос. Не больше. Иначе мы можем сделать ошибку. Для меня, Соломон, мы не все можем понять в его жизни. Не все. До конца. Тот период времени нам сложно понять, братья, в который жили пророки. Мы не ходили теми путями. Вот, Бог для того времени их ставил и употреблял их, и нам сложно их судить. Вот. Поэтому мы давайте не будем такую оценку делать строгую, как делаем это мы. Но для меня Соломон, он возлюбленный Божий. И вот так Господь назвал. Он избранник и помазанник Божий, как Давид. Да, они сделали ошибки. Давайте мы не делать таких ошибок. Избегать своей жизни. Они пострадали от своих ошибок. Для нас это пример, чтобы мы так не поступали. Но судить мы не должны. Нам надо быть очень аккуратными, потому что Бог их не судит. Давид – это прекрасный человек. О нем говорит Писание: «Нашел я мужа по сердцу своему». Это оценка Божия о Давиде. Вы посмотрите, как умирал Давид, как он восхвалял Господа. Да, в тот период времени он умел хорошо рубить головы. Он о себе говорит, и Бог за это его не судит. «Лютую ненавистью я ненавижу ненавидящих тебя». Но это не для нас, братья дорогие, это для Давида. И Бог его за это не судил, Бог его вдохновлял. Мы читаем псалмы, учим их. укрепляемся этими псалмами, вдохновляемся, откровения посылаем. В этих псалмах образ Спасителя открывается, его страдания. Кто это производил в Давиде? Дух Святой, которым Давид исполнялся этим Духом Святым, был водимый Духом Святым. И когда произошла беда в его жизни, он со скорбью молился: «Духа Святого не отними от меня! Тебе, Тебе единому согрешил я». Так мог молиться Давид. Это прекрасный пример, как о нем Христос отзывается хорошо, как о нем отзываются апостолы, братья, даже Иона. Да, у него тоже были моменты, о которых бы мы сказали: так не надо поступать. Но как Христос прекрасно этот прообраз в своей проповеди употребляя говорит: «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так надлежит Сыну Человеческому быть в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Вот оно свидетельство Нового Завета за этого пророка. Это не так легко было пройти в столицу Ассирийского царства, развращенное государство до предела. Жестокая история говорит, сколько там казней совершалось, сколько там пролитой крови было в этом городе. Как нелегко было Ионе пойти туда, чтобы видеть этот кровожадный народ и не пожелать ему возмездия Божьего. Как это было нелегко. Он не хотел этого, но он туда пошел. Может быть, в этом образе Бог хотел показать, как нелегко будет идти Сыну Божьему сюда, на эту беззаконную землю. Это гораздо хуже, чем Ассирийское царство, вообще все, что тут творится. И когда она под блокадой бесов находится, эта земля, и пришел Христос сюда. Он же в Ионе это показывал. И он ходил и проповедовал, так ходил Христос и проповедовал здесь на земле, а потом оказался в сердце земли. И он является прообразом смерти и воскресения нашего Господа. И Христос упоминает этого пророка. Так что, братья, и нам надо быть очень аккуратными проповедниками для того, чтобы нам образы ветхозаветных праведников не очернить. А если и надо какой-то пример извлечь для пользы нашей, вот, то очень осторожно, не осуждая этих людей, потому что так апостолы не делали, и так не поступал Христос. Братья, и вот, на мой взгляд, мы сегодня... Или вот слово наше, оно страдает от того, что мы не совсем умеем правильно и хорошо излагать его в собраниях. И надо об этом усиленно молиться, потому что основное наше служение – это слово. Мне иногда приходилось, братья, вот немножко со скорбью отмечать, что нас не понимают в этом вопросе. Я был на одном собрании членском, большое собрание, там пресвитер, он отчитывался за свое служение. Конечно, братья, я тоже отчитываюсь каждый год. Скоро, в декабре месяце, у меня отчетное членское собрание, я приеду, я скажу о себе. Братья, и, наверное, ни разу еще не было, чтобы я не попросил прощения. И, наверное, такого не будет. Я всегда вижу какую-то ущербность в себе, что я что-то не успел сделать, я что-то поступил не так, как должно, или поступил плохо. Такое бывает. Я говорю: братья, вы меня простите. Прошел год, не смог я всех посетить. Может быть, кого-то обделил вот вниманием, кому-то, может быть, сказал не очень ласковое слово где-то. Простите, я готов выслушать все. Так оно бывает. И вот я был на таком членском собрании. Брат, пресвитер встает, просит прощения. Тоже. Поднимается один брат и говорит ему: «Я имею к вам. Почему вы не ходите на библиотеку? Я хочу, чтобы вы были на библиотеке. Вы пресвитер, вы должны там быть». «Да, братья, простите, редко бываю на библиотеке». Поднимается второй: «Ты почему на стройке почти не бываешь? Я хочу тебя видеть с лопатой. Показывай пример». «Простите, братья, да, редко бываю на стройке». Другой поднимается: «Ты на собрании редко бываешь у нас, не каждый раз, не каждый раз». «Братья, простите, мне вот туда надо поехать, вот туда надо поехать, тут там мне несколько церквей». «Ты здесь, пресвитер». И вот он стоит, отчитывается, а на него еще больше, больше. Другой поднимается: «А я хочу, брат, чтобы ты каждое воскресенье проповедовал. Почему ты избегаешь проповедовать?» «Простите, братья». И мне жалко его. Я встал в защиту. А я знаю на себе, я тоже пресвитер. Хотя, братья, я убежден, что нас не поймут многие люди. Нам оправдываться не надо. Ну, если кто-то нас защитит, хорошо. Но нас не поймут. Я, братья, говорю, вот вы такую нагрузку хотите на пресвитера наложить. Она не полезна будет ни ему, ни вам. Ведь Бог, Он так чудно скрепил нас всякими взаимными связями, распределив нам свои прекраснейшие дары, наделив каждого талантами и духовными дарами. Это Бог распределял. И мы с вами одарованные люди. Может быть, мы не развиты по нашей, ну как бы сказать, беспечности, по нашему равнодушию, потому что мы не хотели послушаться Господа в чем-то. Мы не очень развиты, но одарованные. Нам в чем-то надо покаяться и попросить у Бога прощения и исправиться. Мы одарованы от рождения, потому что Бог каждому дал какой-то талант, какую-то способность к какому-то делу. Я начал перечислять, братья, мы в Святом Писании находим 12 даров, которые распределил Господь. Дары и таланты – две разные вещи, на мой взгляд. То, что мы получаем по наследству от родителей. Мы можем иметь хорошую склонность быть архитекторами, музыкантами, хористами. Это душевное, можно сказать, такое дарование. И это бывает связано, по наследству мы это можем получить. Мы можем быть хорошими строителями. Один брат, мы ему доверили машину, вот, ну, чтобы он был водителем у нас, мог поездки осуществлять, он занялся ремонтом. И вот он ремонтирует, вот одну гайку не может никак закрутить. И так он очень долго лежит на земле и пытается закрутить. Один брат подходит, говорит: «Константин, ну дай я закручу, я сам». И он пытается, никак. Полчаса, наверное, прошло, а братик ходит вокруг, косит, говорит: «Ну дай я закручу, я сам». Ну, он измучился, закрутить не может. Вылез с машины, грязный, потный, но, говорит, попробуй. Тот братик так прилег, раз и закрутил. А наш Константин говорит: «Как у тебя получилось?» Он говорит: «Костя, запчасть чувствовать надо. Есть такие специалисты, братья, им отремонтировать машину, у них руки чувствуют, как, куда и что. Я сам это видел». Братья, у кого-то ничего не получается. Почему, братья, есть определенная талантливость в этих вопросах? И Бог нам дал эти таланты, братья. Только мы виноваты в том, что мы не могли эти таланты развивать в себе. Мы их не употребляли, поэтому, может быть, наполовину или полностью загубили свои таланты. А другой талантлив очень духовно. В каком вопросе? Братья, мы, как я исследовал этот вопрос, что мы таланты по наследству можем получить, по природе, а дары, они даны нам при рождении свыше. То есть Бог абсолютно каждого человека наделяет духовным даром. И если мы, как бы сказать, не проявили этот дар в своей жизни, это может быть по нашей только беспечности, что мы не смогли его в себе развивать, этот дар, по своей небрежности, может быть, по своему нежеланию и так далее. Но мы одарованы, братья, и одарованы все, ну, как бы сказать, по-разному. То есть мы 12 даров находим, и 6 тех, которые апостолы особые дары имели. Писание говорит, Он наделяет каждого, как находит нужным. Одному дал духом слово мудрости, другому слово знания, иному чудотворение, веру, языки, ну и так далее. То есть Бог дал от Него это для созидания церкви, для пользы дела Божьего, не для нас, чтобы мы утверждались верой, дары только для славы Господа и для утверждения церкви. И вот Бог нас одарил, братья. И вы знаете, это для того, чтобы я был зависим от брата моего. И я вижу людей гораздо способнее меня. И моя задача, чтобы эти таланты у брата, эти духовные дары еще больше могли возрастать. Это моя задача пресвитерская. И вообще наша задача, братья, когда мы видим людей одарованных, надо побуждать, чтобы они эти дары употребляли на дело Божие, чтобы они могли расти в этих дарах. Это будет потом богатство для церкви. Братья, но у меня нет даров, какие есть у других братьев. И так бывает. Я заметил, изучая эту тему, что Бог может наделить одним даром, может быть, два, может быть, три, навряд ли больше. А другому даст другие дары, тех, которых нет у меня и нет у брата, для того, чтобы он своими дарами мог служить для пользы нашей, и мы будем обогащаться, братья, этими дарами. И вот есть хорошие труженики, братья, они талантливые, одарованные. Ты хороший строитель, благослови тебя Господь. Но почему ты встаешь и говоришь: «Пресвитер, ты должен стоять с лопатой». Пресвитер, ты должен стоять на библиотеке. Это твое призвание, брат дорогой, я там объясняю. Брат дорогой, ты взялся за это служение. Ты стоишь на библиотеке, благодари Бога. Бог тебя обильно благословит. Пресвитер занимается другим служением. Он послужит тебе, но не на библиотеке. Его служение совершенно другое. Ты пойми брата твоего, если он сейчас будет ходить с лопатами, с библиотеками, бегать по миссионерским точкам, что вы будете слышать на ваших собраниях? Его служение – молиться, стоять на коленях перед Богом в закрытой комнате, молиться за тебя, брат, чтобы ты хорошо на библиотеке постоял, а ты с лопатой хорошо потрудился на молитвенном доме. Вот задача пресвитера. Какая будет замечательная церковь, если мы будем не укорять друг друга, а каждый займется согласно своего звания, своих даров и своих талантов. Это будет очень хорошо. Но сегодня во что превращается пресвитерское служение? Братья, я сколько раз слышал в свой адрес подобные укоры. Мне было нелегко, братья, в себе это все давить. И говорит, я сказал одному брату: ты не изменишь моего направления в служении Богу своими пониманиями. Ты не изменишь. И ты не заставишь меня сходить с лопатой и выполнять то, что ты мне говоришь. Я при любой возможности, я люблю физический труд. Люблю. Вот. Но я не буду заниматься тем, к чему Господь меня не призвал. Это твое, брат. И ты не укоряй других, которые не ходят с лопатой или с ведром вот, песка или с носилками. Не укоряй. У них другое призвание. А ты выполни то, к чему призвал тебя Господь. Ты хороший строитель, я говорю, у тебя золотые руки. Я хвалюсь тобою. Я радуюсь, как ты работаешь. Я, брат, так не могу. Я признаю, что я так не могу. Но ты не можешь то сделать, что делаю я. Сколько бы ты ни старался, ты никогда этого не выполнишь. Но не укоряй меня. Братья, я позапрошлое воскресенье был в Плесецке. Это город мирный. Может быть, кто-то знает, там космодром. И мы там построили молитвенный дом. Братья, там церковь зародилась чудесным образом. 16 лет назад мы туда получили разрешение въехать на несколько часов для проповеди Евангелия. Мы были в Архангельске и проповедовали Евангелие в Северодвинске. Это закрытый город, его только открыли, и мы там проповедовали. И вдруг нам позвонили с Плесецка. А мы уже несколько человек покрестили в Петербурге оттуда. Там не было церкви. И мы туда поехали проповедовать Евангелие. И вы знаете, там обратились люди. Хотя я вам скажу, что мы проповедовали в большом зале музыкальной школы, и вот на первых рядах сидели колдуны и ведьмы. Они нам противодействовали, они потом к нам подходили. Я нигде не встретил ни в одном городе столько вот этих враждебных сил, как в этом городе, в Мирном. Чародейство, гадание, волшебство, вот спиритизм, вот это там распространенное явление. И вот они пришли тоже на наше богослужение, нам противодействовали. Но Бог нам дал силу, и там организовалась церковь сразу же. Братья, и в этом же зале было объявлено, где будут собрания. Один человек представил свою квартиру, и собрание там было. Прошли годы, мы руку положили там брата, который со всей семьей уверовал, и жена его, и дочери его уверовали. Они все крещение приняли, он там пресвитер. И они долгое время собирались в квартире. В квартире. Потому что в Мирном нет частного сектора. Это закрытая зона, и до сих пор туда только въезд по пропускам. И нам сложно туда было вообще попасть. Я длительно не хочу всю историю рассказывать. И назрел вопрос там строительства молитвенного дома рядом с Мирным, город Плесецк. Братья, вы знаете, просто как маленький пример. Этот дом построили мы очень быстро. Очень быстро. Около 2 лет сейчас там стоит хороший, каменный, прекрасный молитвенный дом. устроили силами Петербурга, некоторые братья другие подключались, кто-то нам средства жертвовал. Строили очень быстро. Они сами построить не могли. Вахтенным методом направляли группы, и шло строительство. И вот я позапрошлое воскресенье был на открытии этого молитвенного дома. Я говорю: братья, сестры дорогие, ну а мне там все родные, я там сколько людей покрестил. Я говорю, я удивляюсь, куда бы я ни обратился. Ну, только подошел к братьям ростовским, говорю: братья, у вас там хорошие есть специалисты, связанные с отоплением. Александр Бублик говорит: Геннадий, вопросов нет, направляем людей. Раз люди приехали, отопление сделали. Кого не попрошу, сразу же едут. Обычно, братья, это очень тяжело. Надо денег, попросил, дают. И дом построился очень быстро. И я им об этом рассказываю: братья, я просто радовался и удивлялся, как строится ваш дом. А вы сами-то видели? Как легко откликались люди с различных мест, с Германии. Только мы позвонили, люди приехали, там нам сразу же кое-что сделали, там по электропроводке все, целая группа приехала. Я говорю: знаете почему? Я вам открою маленький секрет. Вот вы существуете уже 16 лет. Вы собирались все время в квартире. И Василий Иванович, пресвитер ваш, он приносит пожертвования от церкви вашей, и пожертвования хорошие. А я ему говорю: Василий Иванович, оставьте что-нибудь для себя, для церкви. В братство передай. В братство передай. И все пожертвования вы всегда передавали в течение всех лет. Но я говорю, этому свидетель. Я говорю: и как Господь вас вознаградил. Какой прекрасный дом. Я говорю, и я не встречал вот препятствий, чтобы кто-то не хотел ехать сюда. Люди, которые не хотели работать, туда ехали и работали. Специалисты, строители. Только попросишь. Я говорю, это, наверное, потому, что вы все отдавали. И вот дом построен. Братья, и я когда туда приехал, группа с Петербурга там работала круглосуточно. Вот, для того, чтобы дом привести в порядок. А потому что, знаете как, может быть, мы ошибку сделали. Не знаю. Но мы сказали, осенью будет открытие молитвенного дома. Мы себя связали словами, а не успеваем. Я говорю: братья, как-то нехорошо получается. Они все настроились, и вот мы туда группу, одну, другую. И когда я приехал, я смотрю, как хорошо все сделано. И я им говорю: братья, ведь это чьи-то руки, это чей-то глаз, который посмотрел все так дизайнерски, все оформил. Говорю, куда там мне до этих людей? Да я близко ничего подобного сделать не могу. Это люди все лучше меня. Они призваны на это служение, и Бог благословил. Они скромненько все сидели, слушали, как я проповедую. Молились. Но это отличные специалисты. Да, они так проповедовать не могут, но они талантливые, и Бог употребляет их. Братья, и как хорошо, когда мы друг друга не осуждаем. Они там работали до утра, а я беседовал с людьми. Кто из нас больше устал, Бог один знает. Кто больше устал? Ну, я скажу, мне так хочется иногда просто пойти поработать с братьями, чем просто беседовать с людьми, вот, сострадать им, переживать, исповедание испытывать. Мне так хочется уже с лопатой походить. На мой взгляд, мне кажется, это легче. Ну, хорошо, братья, когда мы друг друга не осуждаем, но у нас есть люди и те, и другие. Я вот в этой церкви пришел целую беседу провести. Как вы можете так относиться к пресвитеру? Вы же хотите быть духовно здоровыми людьми. Вы хотите, чтобы у вас были духовно крепкие дети, чтобы молодежь была хорошая. Отчего они будут духовно зрелыми и хорошими людьми? Да только если будет питание хорошее. Когда мы читаем «Деяния святых апостолов», 9 главу, если не ошибаюсь, 11 текст, то там мы находим такое слово: «Церкви Божьей по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Божьем». Когда-то я проповедовал, у меня целая тема была разработана на этот стих. Братья, я исследовал тексты Святого Писания и видел, что церкви в этот период времени были в самом сложном положении. Они были гонимы. Это те дни, когда Савл гнал церковь. Влача написано, если мы прочитаем там 8 главу и чуть ниже, какое сложное было положение. Описание говорит, церкви Божьей по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое. Откуда такой внутренний покой? И при освящении от Духа Святого умножались. Их гонят, они умножаются. Братья, они имели хорошее духовное питание. Потому что как раз там я маленькое ударение сделал. Назидаясь. и ходя в вере. Когда человек получает хорошее назидание, то он укрепляется в вере. В первом послании к Коринфянам мы читаем: «Кто говорит людям, тот говорит в назидание, увещание и утешение». В назидание. То есть в первую очередь наше слово должно быть направлено для назидания. А что значит назидать? Это питать, значит, братья. А что питается? Дух наш питается. От нашего назидания он формируется, наш дух. То есть он духовно растет. Как растет наше тело от питания, так растет наш дух. И когда хорошее питание, вовремя поданная пища для духа нашего, чтобы он был здоров, братья, мы будем духовно сильными людьми. У нас не будет таких проблем среди нашей молодежи, среди членов церкви, если есть хорошее духовное питание. Вы знаете, я сейчас получил такую информацию за братьев наших, находящихся в регистрированной церкви. Во-первых, они сделали сейчас подсчеты. У них братство идет на убыль. Идет на убыль. И они сейчас, как бы отчитываясь перед народом Божьим, что-то пересматривают в своей жизни. Статьи пишут, к чему они пришли. И они говорят, нам сейчас надо останавливать всю нашу евангелизацию, вот, и начать обращать внимание на наши общины. Евангелизация у нас не идет, средств у нас на евангелизацию нету, работа у нас не осуществляется, как должно, а наши общины приходят к разорению. Надо срочно что-то переделать. Я думаю, где их воззвание? Совсем недавно мы читали «Взрыв евангелизации», у них такие лозунги. Марафон, там, пробег там, на тысячи километров там, с евангелизацией. Куда все это делось? Пришли к тому, что есть ли еще возможность сейчас поправить на местах ситуацию. Поправить на местах. Братья, когда Слово Божие ослабло, когда нет хорошей духовной пищи, посмотрите, к чему пришло. И у них идет полный развал в этом вопросе. Мы когда-то встретились с пресвитерами из регистрированной общины. Они говорят, что нас разделяет? По их просьбе вот, мы встретились. Что нас разделяет? Я говорю, братья, три вопроса, которых мы можем сегодня с вами обсудить. Что нас не может объединить? Ну, прошлое это, мы сейчас и не будем говорить прошлое, то, что вам надо исправить. Первое. Ваше отношение к миру. А какое у нас отношение? Мирское. А в чем это выражается? Говорю, братья, посмотрите на вашу молодежь, на ваших харистов. Вот, что у вас делается? Телевидение во всех ваших домах. Пресвитер говорит, старший пресвитер, большая церковь. У меня, говорит, дома два. У нас принято решение, что мы исследовали этот вопрос, поняли, что это потрава для наших детей. У нас принято решение, этой мерзости в наших домах не будет. Вы с этим согласны? Ну, братья, вы знаете, сейчас уже народ к этому привык, в каждом доме телевизор, сейчас этот вопрос уже никак не решишь. А еще что? Вы посмотрите, как ваши разукрашены харисты. То есть там сейчас нет ограничений в одежде, в правилах поведения. И один, а их там несколько служителей, говорит, а он такой, знаете, богобоязненный человек. Вы знаете, вот недавно у нас 50 человек написало письменное заявление о том, чтобы принять водное крещение. Я проводил беседу. Ну, познакомились со всеми людьми. Я им сказал, что украшения на женщинах, мирская одежда в нашей церкви неприемлемы. Не успел я сказать, почти все поднялись и вышли. Сказали, мы найдем другие церкви. Что нам делать? Они уже приучили людей иначе не мыслить. Сейчас они спешно хотят что-то изменить в своей ситуации. Что-то изменить. Получится ли? Вы знаете, когда-то у нас была такая тенденция в центре России, мы собирались, я говорю, братья, у нас есть опасность в плане миссионерского служения. Мы сейчас все ринулись миссионерствовать. С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, нам не оставить самое главное – это созидание церквей. Хорошо, если мы будем посылать наших миссионеров. Хорошо, если каждый будет миссионер лично, но церковь должна созидаться в первую очередь. Нельзя не обратить на это внимание. Если мы сейчас сделаем ошибку, мы потом людей не найдем. Церкви Божьей написано, по всей Иудее, Галилее и Самаре. Да, они миссионерствовали, но они собирались. Чем они занимались? Они могли возрастать духовно. Там была хорошая духовная пища. И при освящении от Духа Святого они умножались. Вот наша позиция. Бог собирает церковь воедину. Ни в коем случае разбрасываться нельзя людьми. Вот, а то такая тенденция. Собрание так, между прочим, в основном разъезжаться и заниматься миссионерской деятельностью. Это ошибка. И мы сохранили и братство, сохранили наши церкви, потому что мы, братья, работали в двух направлениях. Ни в коем случае не ослаблять работу в церквах, ни в коем случае. Ее надо усиливать, работу. И я рад, что в нашем братстве по всем этим вопросам занималась четкая позиция – работа с детьми, работа с молодежью, работа с хористами, с музыкантами. Занималась четкая позиция, братья, и мы видим, что Господь нас сохранил. Каждый год у нас братство растет – 3-4 тысячи. Конечно, это тех, которых мы крестим, 3-4 тысячи. Растет оно медленнее, потому что кто-то умирает. За границу многие уезжают люди. Вот, ну, каждый год прирост на 1,5, почти на 2 тысячи. Наше братство растет, а крестим мы 3-4 тысячи. Братья, если, допустим, во всех Б идет все на убыль, там становится меньше церквей и становится меньше членов, потому что они работали в другом направлении. И они сейчас сами себя обвиняют. Мы связались с политикой, мы связались с этим миром, и к чему мы пришли? Это у них некоторые сейчас лидеры говорят. Я читаю одно в их журнале слово одного пастора с их рядов. Он говорит: братья, мы от наших вождей, мы от наших служителей, ответственных за наш союз, никогда не слышим четкого слова по сегодняшнему времени. Никто из них никогда не сказал: братья, пятидесятники, это заблуждение. Никто из них не предостерег нас от других деноминаций. Никто не сказал решительного конкретного слова. Все обходят эту вещь. Что делается в наших церквах, мы справиться не можем с тем, что сейчас пришло, потому что по всем этим вопросам у наших вождей нет конкретного слова. Все расплывчатое. А церкви страдают, смешались с миром, смешались всевозможными вероучениями. Все настолько перемешалось, попробуй сейчас освободись. Это потому, что не было слова. Это у них такие голоса, я сам читаю об этом. Братья, и это здравое слово. И если мы с вами отступим от этого самого главного направления в нашем служении, Слово Божие и молитва, мы пострадаем. Пострадают наши дети, братья, пострадают наши церкви, если мы от этого отступим. И наше направление должно быть четко обозначено вот в этом русле. Молитва и Слово Божие. И нам, братья, надо быть очень ответственными. Нам надо готовиться, молиться, выпрашивать у Господа Слово. Когда-то мы с Геннадием Константиновичем разговаривали, я спросил за одного служителя, ну, я его хорошо знаю. Он говорит, он не проповедует, а выдает. Ну, так немножко. Я говорю, как? А потому что готовится все на ходу. Не находит время посидеть и позаниматься со Словом Божьим. Поэтому, говорит, он не проповедует, он просто выдает проповеди. Братья, и так оно бывает. И нас, знаете, суета жизни, иногда наши же братья, которые не совсем понимают нашего служения, они вовлекут нас то в материальные вопросы, то в строительные вопросы, то вот пресвитер будет стоять на библиотеке, а самого главного не выполняется. У нас молитва и служение Слова. Это основа, братья. И нам надо отвоевывать то, что Господь повелел нам делать, если мы это потеряли в чем-то. И я сам, братья, страдаю, потому что я человек по себе подвижный, и работы очень много, и туда надо, и туда поехать. И думаю, Господи, опять я слишком много езжу. Мне надо находить время для молитвы и чтения Слова. И это время находить надо. Братья, даже время полезно для служителей найти, как Писание говорит, пойдите и отдохните. Пойдите и отдохните. То есть освободиться, может быть, от многих дел. Побыть дома, помолиться, пообщаться со своей семьей. Вот, и уделить время для детей. Вы знаете, братья, я рад, что я послушался нашего брата-старца. Я был молодым служителем, ездил я очень много, я был благовестник, месяцами дома не бывал, на одно благовестие, на другое. Федор Владимирович Маховицкий мне когда-то говорил: Геннадий, ты ездишь, хорошо делаешь, правильно делаешь, езди, совершай служение, но только запомни на всю жизнь, за своих детей будешь отвечать ты. Поэтому я тебе советую, при всех твоих поездках находи время быть со своими детьми. Находи время для того, чтобы не потерять с ними контакт. Находи время для того, чтобы с ними молиться. Иначе ты их потеряешь. У нас есть брат, он очень опытный, я люблю его слушать. Он у нас, ну, один из таких лучших, может быть, догматов в нашем объединении в центральной части России. Вот, любит очень откровения, толкует, рассудительный такой брат. Он уже старец. Однажды был у нас на большом пресвитерском общении. Говорит: братья, не сделайте ошибку, как сделал ошибку я. Не сделайте. Говорит, у меня было в моей жизни, когда я был молодым, я приеду домой со служения, дома бывал редко. Приеду со служения, дети еще спят. Я чуть-чуть с женой пообщался, поговорил, а меня уже ждут люди. Надо идти с той сестрой побеседовать, с тем братом побеседовать. В церкви всегда какие-то проблемы, и я не успеваю приехать в родную церковь, и я захвачен сразу же вот этой жизнью, вот сложной, церковной. Я, говорит, побеседую со своей женой и ухожу. А дети просыпаются, узнают: папа был дома, папа. И они, говорят, меня найдут. Где бы я ни находился, папа, а мне не до детей. Я там беседую, мне надо молиться, мне не до детей, я их домой отправляю. Они бегут: папа, папа. Прошло, говорит, то время, теперь я за ними бегаю. Я бегаю за ними: сынок, сынок, а он от меня. И найти не могу. Гибнут дети, не все, конечно. Кто в тюрьме сидит, это служитель исповедуется. Я за ними бегаю, я молюсь, я упустил время. Братья, нас не должна захватывать суета. Не должна, братья. Мы должны достаточно уделять молитвенного времени для наших детей, для наших жен, если не ослабеют, это наш ущерб будет для наших детей. Нет, это не значит заниматься в семье, это другая будет крайность, и мы потерпим. Тоже, братья, я могу привести пример. Одна сестра в тот период времени, когда я много ездил, сказала мне: Геннадий, я тебе даю совет. Мы почти ровесники. Ну, сколько мне тогда было? Ну, где-то около 30 лет, чуть побольше. Вот. Сейчас мне уже 52. Ну, где-то 20 лет назад. Я тебе даю совет. Ты поменьше езди, а лучше сиди в своей семье и занимайся своими детьми. Я говорю: спасибо. Братья, а дети немножко такие шаловливые, ну, знаете, как у нас у пресвитеров. Ну, это целая тема, которую можно было бы сегодня коснуться. Мы страдаем от этого, потому что мы действительно мало уделяем внимания нашим детям. И они двояко воспитываются в наших церквах. И это очень плохо. И я пришел к выводу, братья, что нам гораздо сложнее воспитать наших детей и сделать их христианами, чем просто рядовым членом. И есть для этого причины, почему так происходит. Но сегодня просто тема не об этом. И вот она мне так говорит: ты лучше сиди дома и воспитывай своих детей. Что делала она? Братья, прошло много лет. У них почему-то в семье трое детей. Ну, я не интересовался, она не является сейчас членом нашей церкви, почему у нее трое, а у меня родилось 9. У ней ни одного члена церкви. Один наркоман, другой в тюрьме, третий непонятно что. Все сыновья, все безбожники. Она занималась только семьей. Я ездил. Ездил я много, меньше я не переставал ездить, но я прислушался к совету моего старшего брата, Маховицкого Федора Владимировича. Как только я приезжал домой, я старался детям уделять внимание как можно больше. Я брал их куда-нибудь с собой. Я им рассказывал о своем служении. Вот. Какая возможность мне предоставлялась, я их возил в город. Допустим, у нас по школьной программе все дети там по музеям ездят. Мои дети не ездят, потому что я с ними сам все прошел. Я им показал то, что им нужно знать, то, что им надо по школьной программе. Я ездил сам. И знаете, автобус нанимается, это по школьной программе. Учитель объявляет, завтра едем в русский музей. Мои дети говорят, а мы там уже были. Нам папа все же показал. Я видел, как это полезно для детей. Я с ними. И тут не в том, что мы, дело даже, что мы в музее побыли. Мы там побыли и посмотрели то, что нужно. Я знаю, что можно показать. И я знаю, как поведут учителя. Там есть вещи, которые смотреть им не следует. Но они там уже были. И они были со мною. И я пользовался такой возможностью, братья, и я рад, потому что у меня в основном одни мальчики, у меня одна девочка, и с парнями намного сложнее привести их к Богу. У меня все дети, верующие, старшие, все члены церкви, Бог милость такой оказал. Не знаю, как будет дальше, сейчас молюсь, как мне одна сестра говорит, Гена, она уже старенькая совсем, молиться надо за детей, пока они не члены церкви, но когда становятся членами церкви, еще надо сильнее молиться». Это еще не значит, надо успокоиться, что твои дети члены церкви. Это не значит, еще больше молись. Я с этим полностью согласен. Но я, братья, что говорю? Что нам надо, как служителям, как проповедникам Евангелия, обращать и на это внимание. И молиться с нашими детьми. Я беседую с одной молодой семьей. Они после сочетания прожили месяцев 5. Я их сочитывал. Как у вас... со чтением Слова Божьего. Она говорит, ну, мы вместе прочитали уже несколько глав. Я говорю, я не понял. Да вот муж все занят, мне жена говорит, муж все занят, все он на работе, вот, приходит, ему уже не до чтения Слова Божьего. У вас будет беда. У вас будет беда. И она пришла. Мне скоро придется вникать в этот семейный вопрос. Их недавно сочетали. Слово Божие оставлено. Они пекутся больше о столах, о земном, о работе. А теперь что? Братья, и это большая беда, если наши члены церкви оставляют Слово Божие. А нам надо их учить. Нам самим надо быть прилепленным к Слову Господне и учить наших братьев и наших сестер. Подражайте мне, как я Христу. Апостол Павел говорит, братья, и мы в этом можем подражать Павлу. Как он любил Слово Божие, как он любил молиться и как он учил молиться. Братья, я сейчас уже не буду, наверное, по краткости времени говорить о молитвенной жизни. Но Писание учит нас непрестанно молиться. Молитесь друг за друга, Иакова 5:16. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Этот стих я цитировал. А вы помните, как Давид в своем 27-м псалме восклицал «Услышь голос молений моих». Братья, молитва и моление – две разные вещи. Молиться – это просто говорить. А молить или умолять, упрашивать и убеждать. Братья, и так Давид молился Богу, то есть он упрашивал и он убеждал Господа. Вы помните, как убеждал Бога Моисей? Он потом скажет народу Божьему во Второзаконии, «Бог хотел вас погубить, но я молился». А как ты, Моисей, молился? А он 40 дней молился. То есть он убеждал Господа не губить этот народ. Братья, и я удивляюсь, как Бог отводит свой гнев и меняет свое намерение в наказание народа по молитвам человеков Божьих. Это Бог делает. Он отменил бедствие в Ниневии, когда они начали вопиять. Он отменил бедствие в дни Моисея. «Отступите, — говорит, — от рода сего развращенного. Я в одно мгновение истреблю их». Воспламенился гнев Божий. Они начали умолять Бога. И Моисей, и Аарон. И пламень гнева отходит. Как Бог слушает, братья. Я удивляюсь. У меня на прошлой неделе была неприятность, братья. Мы ехали с нашим братом, диаконом, вдвоем. И вы знаете, я уже устал. Уже до Петербурга оставалось недалеко. Я так, знаете, равномерно едет машина, дорога хорошая, я где-то 100-110, наверное, держал. Я, в принципе, не люблю большую скорость, но, наверное, где-то я вот от усталости, но уже... А идет снег, и дорога такая, знаете, мокрая. Ну, резина у меня хорошая, вот, и машина, которая может идти хорошо. Я так еду, и я как все равно немножко дремлю. А вот, я смотрю, там впереди далеко фары горят, ну и так, на встречной полосе. А меня никто не обгоняет, и впереди меня никто не едет. Я как бы один оказался на дороге и еду. И вдруг меня обгоняет с большой скорости хорошая машина. Вот. Большая обгоняет с большой скоростью, наверное, 130-140 километров машина шла. Только меня обогнала она, ну какие-то секунды прошли. И вдруг я смотрю, все там какая-то, знаете, пыль в разные стороны, фары красные, белые, там все замелькало. Я понял, что что-то на дороге, он попал в беду. И мне брат мой кричит: «По тормозам, Гена!» И я по тормозам машину, сразу же машина останавливается, я подъезжаю, братья, вся дорога перегорожена, металлолом, фуры стоят. Как я не видел? Ну, я не видел действительно, как и не видел тот, который ехал впереди меня и влетел в это все. А там вся дорога перегорожена и маленький проход. И он в последний момент заметил этот проход, ринулся туда, но промахнулся в одну машину, в другую. Шевролет, машина разорванная вся. И я успел остановиться. Ни знаков аварийной остановки, никто не моргал, ничего. Я шел первым. Братья, я бы там был, вот в этом металлоломе. То есть там секунды, я бы там был. Мы выехали, Господи, как ты нас помиловал. Да, человек пострадал. Кстати, он остался живой, вот тот, который попал в эту беду. Но я не люблю останавливаться на дороге, смотреть, что там творится. Вот, смотрю, там людей много. Я говорю: Андрей, поехали. Не люблю кровь смотреть там. Вот. Мы едем. Я думаю: Господи, как ты нас сохранил? Как ты сохранил? Приезжаю домой и рассказываю. А мне жена говорит: когда это было? Я говорю: да где-то часик назад, чуть побольше. Она говорит: Филипп, что я тебе говорила? А Филипп у меня 15 лет, сын мой. Я говорю: а что случилось? А мне жена рассказывает: у меня такое сильное побуждение идти за тебя молиться. Говорит, у меня на сердце легло, что какая-то сейчас беда тебя ожидает. Я говорю: дети, пойдем молиться. С папой может быть что-то плохо сейчас. А Филипп говорит: мама, да что ты придумала? Знаете, он уже 15 лет, уже такой самоуверенный. Что ты придумала? Да все хорошо с папой будет. Сынок, идем молиться. Он говорит: да мама, да ладно тебе это сам. Нет, сын, идем молиться. Она говорит: я всех и малышей собрала, его... И мы встаем на колени. И вот Филипп, он тоже молился. Ну, знаете, так, мама заставила. Вот, помолились. Она говорит: Филипп, ты видишь, от чего Бог сохранил нашего папу? И он такой смущенный такой. Вот, и я говорю: как хорошо, что вы за меня помолились. А воскресенье, это была пятница, воскресенье, ну, дети старше узнают, у них уже свои семьи. Они обычно ко мне все приезжают со всеми своими детьми. И у нас встреча очень хорошая с детьми, мы с ними долго общаемся. И я им рассказываю эту ситуацию. И мне сын, у него уже двое детей, он мне говорит: папа, я вот не понимаю. Но ты же выезжал, молился? Я говорю: молился, сынок. И по дороге молился? Я говорю: молился. Я имею привычку и останавливаться молиться, да и за рулем молиться. Ну а для чего это еще кому-то надо молиться? Ну для чего? Братья, задавали ли вам такие вопросы? А для чего надо молиться? Я знаю, сколько людей, которые мне свидетельствовали о том, что они по побуждению вставали ночью, молились за кого-то, днем. И потом, сколько свидетельств, что Бог сохранил от какой-то опасности того, за кого молились. Думаю, что у вас тоже такое свидетельство есть. И мне дети говорят: папа, а для чего? Я говорю: вы знаете, Бог нас поставил под зависимость друг от друга. И мне даже кажется, всемогущий Бог поставил себя под зависимость от нашей молитвы. Я до конца не могу это объяснить, но мы так делаем вывод, что Бог почему-то поставил себя под зависимость от нашей молитвы. Просим, Бог дает. Нам до конца это будет понятно. Но наш Господь Иисус Христос, будучи Богом, показал нам пример молиться, как должно. Он молился о своем служении, он молился о своих учениках. Симон, я молился о тебе. Это нам пример. Это для того, чтобы мы все родненькие были, чтобы мы чувствовали друг друга, чтобы мы беспокоились друг за друга. И Бог нас таким образом связывает в одно целое, молитвенное братство, в одну церковь. Поэтому Бог такие условия допускает в нашей жизни, чтобы мы могли дорожить друг другом и молиться. И себя Бог, на мой взгляд, вот так вот, как бы сказать, ограничил в вопросах нашей молитвы. То есть будете молиться – получите. Нет – значит, Бог не даст. И это нужно. Это нужно для нас, это нужно для Господа. Чтобы у нас была связь с Богом, связь друг с другом. Поэтому Бог так и побуждает. И Он нас приучает, чтобы мы молились друг за друга. Ну, вот такая у нас целая беседа была. Братья, это важное служение молитвенное. Мы сейчас помолимся. Братья, давайте мы не упустим в нашей жизни иметь в своей жизни такое направление, чтобы у нас было Слово Божие всегда открыто, которое мы можем читать, изучать, исследовать и молиться. Это наше основное служение. Все остальные виды служения – огород, стройка – для нас, проповедников, да, мы где-то можем потрудиться, и благослови нас Господь потрудиться, но это второстепенные вещи. Основное – молитва и служение Словом. Аминь. Помолимся нашему Господу.